«Добрый день, госпожа Ночь!» – вежливо произнес Тильтиль, входя во дворец. «Добрый день!» – возмутилась Ночь. «Не понимаю, что это значит? Ты должен был сказать «доброй ночи» или, в крайнем случае, «добрый вечер». Но поговорим лучше о другом. Кошка сказала, что вы пришли сюда за синей птицей. Это правда?» «Да, сударыня», — ответил смущенный своей бестактностью Тильтиль. «Душа света! Ой, сказала нам, что она теперь здесь. Будьте любезны, сударыня, дайте мне ключ». «А знак у тебя есть?» «Конечно, вот он», — ответил Тильтиль, дотронувшись до алмаза. Склоняясь перед неизбежностью, Ночь протянула ключи со словами: «Ну что ж, вот ключи от всех дверей. В каждой из пещер, расположенных вокруг дворца, таятся все бедствия, все недуги, все ужасы, все катастрофы и все тайны, испокон веков омрачающие жизнь человека. Беда, если кто-нибудь из них вырвется и объявится на земле. Но если это случится, то я теперь ни за что не отвечаю». «Начнем отсюда», — сказал Тильтиль, поднимаясь вверх по ступенькам. «Что за этой бронзовой дверью?» «Призраки, насколько я помню. Я давно их не выпускала». Тильтиль повернул ключ. Из-за приотворенной двери выскочило 5-6 призраков разного обличья и тут же бросилось в рассыпную. Псу на силу удалось догнать их и вернуть обратно в пещеру. «А что за следующей дверью?» – спросил Тильтиль. «Там болезни», — ответила Ночь. «С некоторых пор человек ведет с ними беспощадную борьбу, и они присмирели». «Ой, у ваших болезней очень болезненный вид», — заметил Тильтиль. «А, смотрите, какой-то малыш выскользнул. Кто он?» «Это насморк, самая легкая из болезней». «Поди сюда, малыш!» – подозвала его Ночь. «Слишком рано ты выбежал. Подожди до весны!» Подойдя к следующей двери, Тильтиль спросил: «Теперь откроем эту. Что там?» «Берегись! Там войны! Никогда еще они не были так ужасны и так сильны, как теперь. Мы должны быть настороже. Ты только загляни, и мы сейчас же захлопнем дверь». С величайшей осторожностью, приотворив дверь и заглянув через крошечную щелку в пещеру, Тильтиль сейчас же отшатнулся. «Закрывайте скорее! Они меня увидели! Они идут сюда! Они ломятся в дверь!» С трудом закрыв дверь, Тильтиль произнес: «Ой, они огромные и страшные! Я думаю, синей птицы у них нет. Они бы ее съели, не задумываясь». «Ну, конечно!» – сказала Ночь. «Но как? Недовольна ли с тебя?» «Нет, я должен осмотреть все. Что за следующей дверью?» «Там у меня заперты духи тьмы и ужасы, но они такие же тихие, как и болезни». Но там никого нет, сказал Тильтиль, заглянув внутрь. Есть, но они очень запуганы. А та дверь, показал Тильтиль на следующую пещеру. Отчего она темнее других? Что там? За ней тайны. Отопри, если тебе уж так хочется, но не входи. Приотворив и почти тут же захлопнув дверь, бледный испуганный Тильтиль прокричал: «Там какие-то безглазые чудища! Кто этот великан, который чуть было меня не схватил?» «Ну, вероятно, это молчание, охраняющее все тайны», — ответила ночь, не скрывая злорадства. «То ли еще будет, если ты не угомонишься!» Но Тильтиль решительно шагнул дальше. «Ну, а эта дверь такая же страшная! Ну, тут всего понемножку. Лишние звезды, любимые ароматы, блуждающие огни, светляки, роса, соловьиное пение, еще кое-что. Вот-вот, метель, слышишь, соловьиное пение, звезды, наверное, она там». И настежь распахнул дверь. Из темницы вышли звезды. В обличии прекрасных девушек, закутанных в покрывало, сверкая разноцветными огнями, они рассыпались по залу и стали вести стройные хороводы. Ночные ароматы, блуждающие огни, светляки и прозрачная роса присоединились к ним, а из пещеры потоками разлилось соловьиное пение. Ой, какие красивые девушки! А как они хорошо танцуют! А как поют! «Ну, довольно! Сейчас не время танцевать!» Прервала их ночь и захлопнула дверь. «Вот еще одна большая дверь!» — сказал Тильтиль. «Не отпирай ее!» — многозначительно сказала ночь. «Почему?» «Потому что здесь синяя птица!» «Послушай, дитя мое!» — продолжала ночь почти по-матерински ласковым голосом. «Я открыла тебе все мои тайны!» «Послушайся, дитя мое, не ходи дальше, не испытывай судьбу, не отпирай эту дверь!» Но почему? Заколебался Тильтиль. Потому что я не хочу твоей гибели. Потому что никто, понимаешь, никто из тех, кто ее приотворял хотя бы на волосок, не возвращался живым. Но я должен открыть, сказал Тильтиль и повернул ключ. Высокие створки двери раскрылись, и за ними внезапно открылся дивный, бесконечный, сказочно прекрасный сад. Сад мечты и ночного света, где среди звезд и планет без устали порхали с одного лунного луча на другой волшебные синие птицы. «Это они!» – проговорил ошеломленный Тильтиль. «Наконец-то мы их нашли! Здесь тысячи синих птиц, миллионы, и они сами летят мне в руки! А у меня их уже 7!» – сказала Метиль. «И мне их не удержать! Мне тоже! Идем отсюда! Душа света нас ждет!» «Что, поймали?» – спросила дожидавшаяся детей душа света. «Поймали! Их там тысячи!» – радостно отозвался Тильтиль и поднес к свету только что пойманных синих птиц. И только тут он увидел, что у всех птиц безжизненно свешиваются головки, крылья опущены. Дети принесли мертвых птиц. Закричал Тильтиль и тут же горько зарыдал, закрыв лицо ладонями. Душа света прижала его к себе. Не плачь, Тильтиль, не плачь, Метиль. Той единственной синей птицы, которая выносит дневной свет, ты еще не поймал, но мы ее отыщем, обязательно отыщем. Не плачь. Не плачьте, дети. Дети заснули в теплых объятиях души света. И пока они отдыхают, Вы тоже можете немножко отдохнуть. Антракт.